Глава 18. 5 месяцев заключения в царском селе. Март-август 1917 года. Царская семья оставалась в царском селе до августа 1917 года. В течение 5 месяцев этого заключения, которое я провел с нею, я вел дневник нашей совместной жизни. Читатель поймет чувство деликатности, не позволяющие мне воспроизвести его целиком. Я хочу, насколько это возможно, избегнуть того, чтобы касаться остающихся в живых. Я отклонюсь, однако, от этого правила, когда речь зайдет о ситуациях, обрисовывающих характер государя и его семьи, или о чувствах, одушевляющих их в течение этих долгих месяцев испытаний. Сноска первая. Расшифровка первой сноски. Последующие страницы, ровно как и предыдущие главы, появились уже в журнале Illustration в декабре 1920 года и в январе 1921 года. Я даю здесь, однако, больше выдержек из моего дневника. Кроме того, я пополнил некоторые части своего рассказа и внес кое-какие правки в подробностях. Воскресенье, 1 апреля. Алексей Николаевич чувствует себя гораздо лучше, и мы сегодня утром отправились в церковь, где уже находились их величество, великие княжны Ольга и Татьяна, а также некоторые лица свиты, разделяющие наше заключение. Когда священник молился об успехах русской и союзнических армий, государь и государыня опустились на колени, и все присутствующие последовали их примеру. Несколько дней тому назад, выходя от Алексея Николаевича, я встретил человек 10 солдат, бродивших по коридору. Я подошел к ним и спросил, чего они хотят. «Мы желаем видеть наследника». «Он в постели, и его видеть нельзя». «А остальные?» «Они также больны». «А где царь?» «Я не знаю». «Пойдет он гулять?» «Не знаю». «Но послушайте, не стойте тут. Не надо шуметь. Вы здесь больные». Они вышли на цыпочках и разговаривали шепотом. «Так вот они, те солдаты, которых нам расписали кровожадными революционерами, ненавидящими своего бывшего царя». Вторник, 3 апреля. Керенский приезжал к нам сегодня в первый раз во дворец. Он обошел все комнаты, проверил часовых, желая лично удостовериться, что нас хорошо стерегут. Перед отъездом у него был довольно длинный разговор с государем и государыней. Среда, 4 апреля. Алексей Николаевич рассказал мне вчерашнюю беседу Керенского с государем и государыней. Вся семья была собрана в комнатах великих княжон. Керенский входит и, представляясь, говорит: «Я генерал-прокурор Керенский». Потом он пожимает руки всем присутствующим. Обернувшись затем к императрице, он произносит: «Королева английская просит известий о бывшей императрице». Ее величество сильно краснеет. Ее в первый раз так называют. Она отвечает, что чувствует себя недурно, но, как всегда, страдает от сердца. Керенский продолжает: «То, что я раз начал, я всегда со всей своей энергией довожу до конца. Я хотел все лично увидеть и проверить, чтобы иметь возможность доложить об этом в Петрограде. Это будет лучше и для вас». Затем он попросил государя пройти в соседнюю комнату, желая поговорить с ним наедине. Он входит первым. Государь следует за ним. После его отъезда государь рассказывал, что лишь только они остались одни, Керенский ему сказал: «Вы знаете, что мне удалось провести отмену смертной казни? Я это сделал, несмотря на то, что многие мои товарищи погибли жертвами своих убеждений». Не хотел ли он выставить на показ свое великодушие и намекнуть, что спасает жизнь государя, хотя он этого не заслужил? Затем он заговорил насчет нашего отъезда, который еще надеется устроить. «Когда? Как? Куда?» Он сам хорошенько этого не знал и просил, чтобы об этом не говорили. Для Алексея Николаевича удар был очень тяжел. Он еще не отдавал себе отчета в их новом положении. Он в первый раз видел, чтобы его отцу давались приказания, а он их исполнял, как подначальный. Вот подробность, заслуживающая быть отмеченной. Керенский приехал во дворец на одном из личных автомобилей государя с шофером из императорского гаража. Пятница, 6 апреля. Государь поделился со мной глубокой скорбью, которую он испытывает при чтении газет. Происходит развал армии. Нет больше ни чина подчинения, ни дисциплины. Офицеры боятся солдат, которые за ними шпионят. Чувствуется, что государь сильно страдает от развала армии, которую так любит. Воскресенье, 8 апреля. После обедни Керенский объявил государю, что принужден разлучить его с государыней, что он должен будет жить отдельно и видеться с ее величеством только за столом и при условии, что они будут разговаривать исключительно по-русски. Чай они также могут пить вместе, но в присутствии офицера, так как прислуги при этом не бывает. Немного позднее подошла ко мне сильно взволнованная государыня и сказала: «Поступать так с государем, сделать ему эту гадость после того, что он принес себя в жертву и отрекся, чтобы избежать гражданской войны, как это низко и мелочно! Государь не пожелал, чтобы кровь хотя бы одного русского была пролита за него. Он всегда был готов от всего отказаться, если бы имел уверенность, что это на благо России». Через минуту она продолжала: «Надо перенести еще и эту горькую обиду». Понедельник, 9 апреля. Я узнал, что Керенский сперва хотел изолировать государыню, но ему заметили, что было бы бесчеловечно разлучать мать с ее больными детьми. Тогда он решил принять эту меру в отношении государя. Великая пятница, 13 апреля. Вечером вся семья исповедовалась. Суббота, 14 апреля. В 9:30 часов утра обедня и причастие. Вечером в 11:30 часов все собираются к заутрене. У заутрени присутствует комендант двора полковник Коровиченко, друг Керенского и 3 офицера караула. Служба продолжается до 2 часов, после чего все идут в библиотеку для обычных поздравлений. Государь, по русскому обычаю, христосуется со всеми присутствующими мужиками, включая коменданта двора и караульного офицера, который остался при нем. Они оба не могут скрыть волнение, которое вызвало в них это непосредственное движение государя. Потом все садятся за круглый стол для пасхального разговения. Их величество сидят друг против друга. Нас с 2 офицерами, 17 человек. Великие княжны Ольга и Мария отсутствуют, равно как и Алексей Николаевич. После сравнительного оживления, которое начало быстро спадать, разговоры замирают. Ее величество особенно молчаливо. Грусть ли это или усталость? Воскресенье, 15 апреля. Пасха. Мы в первый раз выходили с Алексеем Николаевичем на террасу перед дворцом. Чудесный весенний день. В 7 часов вечера наверху, в детских комнатах, происходит богослужение. Нас всего человек 15. Я замечаю, что государь набожно крестится, когда священник поминает временное правительство. На следующий день мы по случаю чудной погоды выходим в парк, где нам теперь разрешили гулять. Нас сопровождают караульные офицеры и часовые. Желая немного размять себе мускулы, мы забавляемся разбиванием льда у плотины пруда. Толпа солдат и штатских не замедлила собраться вдоль ограды парка и смотрела на нашу работу. Через некоторое время караульный офицер подошел к государю и сказал, что он опасается враждебной манифестации или даже покушений на членов царской семьи и просит нас не оставаться на этом месте, где мы находимся. Государь ответил ему, что совершенно не боится и что эти добрые люди ему нисколько не мешают. Среда, 18 апреля. Каждый раз, что мы выходим, нас окружает несколько солдат с винтовками с примкнутыми штыками под командой офицера и следуют за нами по пятам. Мы — точно каторжные среди караульных. Распоряжения меняются ежедневно. Или, может быть, офицеры понимают их каждый на свой лад. Когда мы возвращались сегодня во дворец после нашей прогулки, часовой перед дверью остановил государя словами: «Господин полковник, здесь проходить нельзя!» Потребовалось вмешательство сопровождавшего нас офицера. Алексей Николаевич грустно покраснел, увидев, как солдат остановил его отца. Пятница, 20 апреля. Мы теперь гуляем регулярно, 2 раза в день. Утром от 11 до 12 и днем от 2,5 до 5 часов. Мы все соединяемся в полукруглой зале и ждем, пока караульный начальник отопрет нам двери, ведущие в парк. Мы выходим. Дежурный солдат и офицеры следуют за нами по пятам и окружают место, где мы останавливаемся для работы. Императрицы и великие княжны Ольга и Мария еще не выходят из комнат. Воскресенье, 22 апреля. Запрещено доходить до пруда. Мы должны оставаться около дворца и не выходить из определенного для нас пространства. Мы замечаем издали толпу любопытных, желающих нас разглядеть. Среда, 25 апреля. Керенский опять приехал во дворец. Доктор Боткин воспользовался этим случаем, чтобы спросить его, нельзя ли переправить императорскую семью в Ливадию ради здоровья детей. Керенский отвечает, что в данное время это совершенно невозможно. Вслед за тем он подошел к их величествам, где оставался довольно долго. Отношение Керенского к государю уже не то, что было в начале. Он уже не принимает позы судьи. Я уверен, что он начинает понимать государя и поддается под его нравственное обаяние. Это случается со всеми, кто к нему приближается. Керенский просил газеты прекратить травлю, которую они ведут против государя, и особенно против государыни. Эти клеветы только подливают масло в огонь. У него есть чувство ответственности за заключенных. Однако ни слова о нашем отъезде за границу. Это показывает его бессилие. Воскресенье, 29 апреля. Вечером длинный разговор с их величествами насчет уроков Алексея Николаевича. Надо найти какой-нибудь выход, раз у нас нет больше преподавателей. Государь возьмет на себя историю и географию. Государыня — закон Божий. Баронесса Буксгевден — английский язык. Госпожа Шнейдер — арифметику. Доктор Боткин — русский язык. А я — французский. Понедельник, 30 апреля. Сегодня государь приветствовал меня словами: «Здравствуйте, дорогой коллега!» Он только что дал первый урок Алексею Николаевичу. Тоже спокойствие и желание оказать ласку всем, разделяющим его тяжелую участь. Он для всех нас пример и ободрение. Я дал Татьяне Николаевне на прочтение ее родителям статью из газеты «Журналь де Деба», подписанную А.Г. Август Гавен от 18 марта 1917 года. Чувствуется, что режим, которому нас подвергают, становится более строгим. Вторник, 1 мая. Россия в первый раз празднует 1 мая. Мы слышим гром музыки и видим, как вдоль ограды парка проходят длинные шествия манифестантов. Сегодня вечером государь вернул мне журнал «Де Деба», в котором говорится об его отречении. Он мне сказал, что императрица и он с удовольствием прочли статью, в которой стараются быть справедливыми по отношению к нему и тон которой так сильно расходится с тоном английских газет. Четверг, 3 мая. Государь сказал мне вечером, что известия за последние дни очень плохи. Крайние партии требуют от Франции и Англии заявления о желании заключить мир без аннексий и контрибуций. Число дезертиров все увеличивается, и армия тает. Будет ли иметь временное правительство силы продолжать войну? Государь живейшим интересом следит за событиями. Он обеспокоен, но надеется, что страна спохватится и останется верна союзникам. Воскресенье, 13 мая. Вот уже второй день, что мы разбираем огород на одной из полян парка. Мы начали с того, что сняли дерн, который переносим на носилках и складываем в кучи. Все принялись за работу. Царская семья, мы и прислуга дворца, которую с некоторых пор выпускают на прогулку вместе с нами. Даже несколько солдат караула пришли нам помочь. У государя последние дни очень озабоченный вид. Он сказал мне, возвращаясь с прогулки: «Оказывается, русский подал в отставку. Он просит перейти в наступление. Теперь просит. Уже больше не приказывают». Но солдатские комитеты отказались. «Если это правда, то это конец. Какой позор! Защищаться, а не наступать, это равносильно самоубийству. Мы дадим возможность раздавить наших союзников, потом настанет наша очередь». Понедельник, 14 мая. Государь вернулся к нашему вчерашнему разговору и добавил: «Что дает мне маленькую надежду, это то, что у нас любят преувеличивать. Я не могу поверить, чтобы на фронте армия была такой, как говорят. В 2 месяца она не могла пасть до такой степени». Четверг, 18 мая. Мне кажется, что серьезный правительственный кризис, длившийся около 2 недель, разрешается. Вести из Петрограда как будто менее плохи. Новому совету министров, в который вошли несколько представителей солдат и рабочих, удастся, может быть, утвердить свой авторитет. пока анархия повсюду растет. Суббота, 19 мая. День рождения государя. 49 лет. Обедня и поздравления. Воскресенье, 27 мая. С некоторых пор выдают очень мало дров, и всюду страшно холодно. Нарышкина, гофмейстерина Ее Величества, заболела, и ее сегодня увезли, так как ее здоровье требует ухода, которого ей здесь дать нельзя. Она в отчаянии, что покидает нас, так как знает, что ей не позволят вернуться во дворец. Суббота, 2 июня. Мы продолжаем ежедневно работать на огороде. Мы его поливаем из бочек, которые возим по очереди. Воскресенье, 10 июня. Несколько дней тому назад дети играли на своем острове. Искусственный остров среди маленького озера. Алексей Николаевич играл с маленьким ружьем, которым очень дорожит, так как это ружье государь получил от отца, когда был ребенком. Один из офицеров подошел к нам и предупредил меня, что солдаты решили отнять у цесаревича это ружье, и что они сейчас придут его взять. Услыхав это, Алексей Николаевич положил свою игрушку и подошел к государыне, сидевшей на лужайке в нескольких шагах от нас. Минуту спустя подошел караульный офицер с двумя солдатами и потребовал, чтобы ему сдали требуемое ими в кавычках оружие. Я пытался вступиться в это дело и объяснить им, что это не ружье, а игрушка. Напрасный труд. Они отбирают его. Алексей Николаевич начинает рыдать. Ее мать просит меня еще раз попробовать уговорить солдат. Но это мне снова не удается. И они уходят со своим трофеем. Полчаса спустя дежурный офицер отзывает меня в сторону и просит сказать цесаревичу, что он в отчаянии от того, что ему пришлось сделать. После бесплодных попыток уговорить солдат, он предпочел прийти с ними сам, во избежание возможности грубых выходок с их стороны. Полковник Кобылинский, сноска первая, остался очень доволен, узнав об этом происшествии, и по частям вернул ружье Алексею Николаевичу, который им теперь играет только в своей комнате. Расшифровка первой сноски. Полковник Кобылинский за несколько времени до этого заменил полковника Коровиченко в качестве коменданта дворца. Пятница, 15 июня. Мы закончили несколько времени тому назад наш огород, который стал великолепен. У нас есть все решительные овощи и 500 качанов капусты. Служащие также разбили огород по другую сторону двора. Они разведут в нем то, что им вздумается. Мы ходили, в том числе и государь, помочь им пахать землю. Теперь, когда мы закончили садовые работы, и чтобы занять свое свободное время, мы попросили получить разрешение срубить сухие деревья в парке. Мы переходим с места на место с караулом. Мы становимся довольно ловкими дровосеками. И сделаем таким путем запас дров на будущую зиму. Пятница, 22 июня. Так как у великих княжон после болезни сильно падали волосы, им наголо обрили головы. Когда они выходят в сад, то надевают шляпы, сделанные, чтобы скрыть отсутствие волос. В ту минуту, когда я собирался их фотографировать, они по знаку Ольги Николаевны быстро сняли шляпы. Я протестовал, но они настояли, забавляясь мыслью увидеть свои изображения в этом виде и в ожидании возмущенного удивления родителей. Несмотря на все, время от времени их юмор вновь проявляется. Это действие, бьющее ключом молодости. Воскресенье, 24 июня. Дни проходят за днями без всяких перемен, в уроках и прогулках. Государь мне рассказал сегодня забавный случай, нарушивший однообразие нашего заключения. Вчера вечером он читал вслух в Красной зале, где находились государыня и великие княжны. Вдруг около 11 часов входит весьма смущенный лакей и докладывает, что начальник караула желает быть немедленно принятым государем. Думаем, что дело идет об очень важных событиях в Петрограде. Ждали вооруженного выступления большевиков против временного правительства. Государь приказывает немедленно пригласить начальника караула войти. Входит офицер в сопровождении двух унтер-офицеров. Он объясняет, что вызван выстрелом часового, заметившего красные и желтые сигналы, подаваемые из окон комнаты, занимаемой царской семьей. Общее полнейшее недоумение. Какие сигналы? Что все это означает? Страшное волнение государни и великих княжон. Офицер приказывает наглухо закрыть шторы. Стоит удушливая жара и собирается уходить. В это время выступает вперед сопровождающий его унтер-офицер и разъясняет загадку. Великая княжна Анастасия Николаевна вышивала, сидя на подоконнике, нагибаясь к столу, чтобы взять со стола нужные ей для работы вещи. Она то загораживала, то открывала свет двух ламп с красными и зелеными абажурами, при которых читал государь. Сконфуженный офицер удаляется. Понедельник, 2 июля. Мы узнаем, что в районе Тернополя началось наступление, которое развертывается с успехом. Вторник, 3 июля. Молебен по случаю военных действий, предвещающих, как кажется, большую победу. Государь, сияющий, приносит Алексею Николаевичу вечерние газеты и читает ему официальные сообщения. Четверг, 12 июля. Новости с фронта нехороши. Столь счастливо начавшееся наступление обращается в неуспех для русских. Воскресенье, 15 июля. Ничего нового в нашем заключении. Единственное развлечение составляют прогулки. Очень жарко. Алексей Николаевич уже несколько дней купается в пруду, среди которого находится детский островок. Это большая радость для него. Среда, 20 июля. Неуспех на фронте принимает все более и более значительные размеры. Выясняется отступление. Государь очень этим огорчен. Четверг, 9 августа. Я узнал, что Временное правительство решило перевести царскую семью. Место назначения держится в тайне. Мы все надеемся, что это будет Крым. Суббота, 11 августа. Нам дали знать, что мы должны захватить теплую одежду. Значит, нас направляют не на юг. Крупное разочарование. Воскресенье, 12 августа. 30 июля старого стиля. День рождения Алексея Николаевича. 13 лет. По просьбе государыни принесли к обедне из Знаменской церкви чудотворную икону Божьей Матери. Наш отъезд назначен на завтра. Полковник Кобылинский под большим секретом передал мне, что нас переселяют в Тобольск. Понедельник, 13 августа. Нам пришли сказать, что мы должны готовиться к полуночи. Поезд заказан в 1:00. Последнее приготовление. Прощальное посещение детского острова, огорода и так далее. К 1:00 все собираются в полукруглой зале, заваленной багажом. Великий князь Михаил Александрович приезжает с Керенским и имеет свидание с государем, который был счастлив увидеть брата перед отъездом. Поезд, который должен нас увезти, еще не подошел. Оказывается, есть какие-то трения с петроградскими железнодорожниками, которые подозревают, что он предназначается для царской семьи. Часы проходят в ожидании, которое становится все более утомительным. Сможем ли мы уехать? Начинают в этом сомневаться. Этот случай показывает бессилие правительства. Наконец, около 5 часов утра нам объявляют, что все готово. Мы прощаемся с теми из сотоварищей по заключению, которые не могут ехать с нами. Сноска первая. Сердце сжимается при мысли покинуть царское село, с которым связано столько воспоминаний. И этот отъезд в неизвестность полон тяжелой грусти. При выезде из парка наши автомобили окружают отряд кавалерии, сопровождающий нас до маленькой станции Александровки. Мы размещаемся в вагонах, которые очень удобно обставлены. Через 30 минут поезд медленно двигается в путь. Было без 5:50 утра. Расшифровка первой сноски. Граф и графиня Бенгендорф, преклонные годы и слабость здоровья которых не позволили им нам сопутствовать. Баронесса Буксгевден, задержанная своей болезнью и хотевшая, как только сможет, приехать к нам в Тобольск, и некоторые из слуг. Керенский приказал спросить государя, не желает ли он заменить кем-нибудь графа Бенкендорфа. Государь ответил, что если бы генерал Татищев пожелал разделить с нами заточение, он был бы очень счастлив. Узнав о желании своего монарха, генерал Татищев немедленно устроил свои дела и несколько часов спустя с чемоданом в руках, отправился в царское село. Мы застали его уже в поезде в момент отъезда. Генерал Татищев не имел должности при дворе. Он был одним из многочисленных генерал-адъютантов государя.